683. Матерь Агни-йоги. Советую обратить внимание и направить энергию вашу на подробности обихода и гармонизацию его с внутренним состоянием сознания. При этом отметим особо то положение, что не столь важно то, что входит в человека, или достигает его, или пытается проникнуть в его внутренний мир, сколько то, что исходит от и из самого человека. Так волны внешних воздействий сами по себе не имеют значения, но решающее значение имеют реакции на них сознания. В этом смысле надо понимать значимость входящих и исходящих явлений. И если все внешнее, яро пытающееся воздействовать на человека, не имеет в нем ничего, и если внешнее это от зла, то поистине можно назвать такого духа победителем мира. Поймите всю глубину формулы «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Огни духа гасятся часто условиями обихода, но если в малом не давать им угаснуть, если в каждодневности жизни обычной их сохранить, то и в большом удержать их станет возможным. В этом значение гармонии сознания в условиях малых подробностей обихода. Великое начинается с малого.